Но мы будем придерживаться нашего плана. Будем, подтвердил Элариэль. Но, достопочтенный старший брат, пока мы все подготовим для данных миров, появятся и другие люди из пророчества, я уверена. И что же будем делать тогда? Создавать и насылать нечисть до тех пор, пока она не уничтожит всю расу людскую. Зачем? Вмешался Маэль. Зачем устраивать вечное испытание, сестра? На нынешних мы проверим все расы, а последующих будем уничтожать. Через наших братьев-эльфов. Ты готов пожертвовать их жизнями, дабы убить одного человека? И неужели ты забыл, что, если убить человека из пророчества, то его душа будет постоянно перерождаться из раза в раз и становиться только сильнее? Пророчество, перерождение. Братья и сестры, скажите мне, что есть это пророчество? Нарушил свое молчание Элариэль. Точнее, пророчество. В каждом мире оно свое. Кто-то уверяет, что этот человек станет по силе равен богам или же постигнет в совершенстве темную, светлую магию. Существуют же и совершенно абсурдные пророчества, например, самый праведный средь рода людского станет пророком и гласом верховного бога, и устами своими будет изрекать он волю его и поведет за собой народы и поставит их на путь праведный и верный. Однажды придет человек, не светлый и не темный, что познает непостижимое, и будет сила его столь велика, что он уподобится богам, и так далее, далее, далее. Пророчеств неисчислимое множество. Какое из них наиболее верное, не знаем даже мы. Но единственное нам ясно, рано или поздно, но объявится человек, который будет, быть может, самым великим средь своей расы. Но чего именно нам ждать от него, неведомо. Нигде не говорится, что он непременно уничтожит нас. То лишь домыслы и дополнения других существ. Брат, но тебе ведь было видение. Ты же видел, что явится человек, который уничтожит нас. Быть может, из-за того, что мы постоянно вот уже столько лет охотимся на людей из пророчеств, мой рассудок решил подшутить надо мной. Возможно, что это не было истинным видением, но то был мой взбудораженный разум. Думы о подобном заставили тебя усомниться в собственных словах. А разве мы не можем ошибаться? Ошибиться может кто угодно, я уже говорил вам это, но повторю. Я увидел нечто, что окрестил видением, напугавшее и меня, и вас. Теперь же, поразмыслив о различных пророчествах, о том, сколько их уже было и сколько еще будет, я и пришел к подобному выводу. И что предлагает премудрый старший брат? Увы, но пока что я не уверен в правоте слов своих, а посему с людьми из пророчества нам надобно разобраться. Но испытания никто не отменял. Что же касается людей, то будем обращать внимание лишь на самых сильных среди них. Самый сильный из них – человек из мира Тертерниреэль. Кроме него пристально следим за мирами. Царис, Сильфента, Екриин, Юджал, Вхакрас, Силя, Гринтра и Ульба. Остальные миры нам пока не интересны. Помимо этих 9 миров нечисть наслать на еще 10 миллионов основных миров. Маэль, когда это свершится, то ты должен будешь проследить, дабы наши твари пробыли в каждом из них не более 10 лет, после чего они должны исчезнуть. Будет сделано, Элариэль. Но как быть с теми 9? Как только люди из пророчества будут мертвы в каждом из них, нечисть должна исчезнуть. Отряд Прита совсем близок к столице королевства. Они не искали мальчика, ибо ищущие все еще не напали на след перемещения, и оставалось лишь дивиться тому, сколь искусно старый сцер проделал заклинание. Однако, рано или поздно, но мальчик отыщется, и тогда он приведет его связанного прямо в тронный зал, после чего его публично казнят. Когда же все будет сделано? Когда человек из пророчества будет убит, боги обратят взоры в сторону королевства Риерс и протянут длани свои, прикрывая все их земли от края до края и защищая их. На самом деле ему не хотелось возвращаться, ибо он боялся, что король прикажет убить его. Но за что? Прит ведь нашел мальчика, а то, что сцер его переместил неведомо куда, не его вина. Король взывал к нему, пытался установить телепатический контакт, и Приту пришлось остановиться, дабы достичь наибольшей сосредоточенности. Здравия желаю, ваше величество. Осмелился бы ты пожелать мне какой-либо хвори? По дороге ничего не случилось. Все отряды целы. Так точно, мой король. Все вверенные мне люди сейчас здесь со мной. Никто не нападал на нас. Маги хорошо знают свое дело. Превосходно. Как далеко вы от города? Дня 2 пути, может чуть больше, аль меньше. Поторопитесь, Прит. Будет сделано. «Позвольте узнать, повелитель». «Позволяю». «К чему у вашего величия возникли подобные вопросы?» «К тому, что тебе может понадобиться каждый воин». «Вы, ищущие, нашли след». «Именно». «Торопитесь в город, Прит. В скором времени мы узнаем точно, где сейчас этот мальчишка, и наши мастера переместят вас к нему». Кровавое крыло не добился ровным счетом ничего. Его особые маги постарались заглянуть в память к мертвым Виалу и Минеру, да только ничего это не дало. Старый маг Сцер оказался очень предусмотрителен. Настолько, что сумел как-то избавить собственную память не только от знания, куда он отправил Эльтрона, но также все связанное с мальчиком. Иными словами, останься он в живых и увидеть Эльтрона вновь, то он просто не узнал бы его. Харану пришлось отправить большой отряд в логово люкров, дабы забрать мертвое тело Виала, и, как выяснилось, напрасно. Вождь был в ярости. От него крайне редко сбегали, оставшись при этом безнаказанными и непойманными. Виал стал первым из врагов, кто сумел перехитрить его столь изящно. Харан всегда считал, что подобное под силу лишь его отцу, да станет душа его едина с ветром, учителю Фартерису. Летающая крепость более не находилась над созданным Дейлом полем, а медленно плыла по воздуху на восток. Вождь уверен, что Арше переместил мальчика в другое королевство, быть может, даже не в человеческое. Племя Кровавого Крыла трудилось без устали по всему миру. Пусть хоромов и не столь много, как того хотелось бы вождю, но он уверен в силе своей расы и в умениях. Пока одни пролетали десятки лиг ежедневно, дабы найти Эльтрона, другие же прибегали к магии, и лишь некоторые пытались обнаружить магические нити от человеческих магов из королевства Рейерс в надежде, что они нашли мальчика. Единственный из всей людской расы, кого Харан мог назвать другом, тоже старался отследить магические выбросы. Он прекрасно запомнил следы Эльтрона от заклинаний. Но, увы, как никто из живых существ не мог держать в одиночку под контролем всю магическую реальность во всем мире, так и ему не дано почувствовать следы дальше определенного предела. Разумеется, у каждого разные грани чувств, зависящие от умений и знаний. Да и уже ничего не чувствовал, а это значило, что Эльтран где-то очень-очень далеко. Быть может, даже в далеком-далеком городе Тирис, до коего добираться месяца два на летающем острове. Подобных парящих в воздухе твердынь у Харана вполне достаточно, но вождь ничего не почувствовал и не обнаружил. Конечно, самые сильные маги хоромов были вместе с вождем, но все-таки. Помимо этого Дейла мучил еще один вопрос. Кто же организовал атаку на остров? Людей было мало, даже слишком мало для полноценного штурма крепости, но, тем не менее, они смогли нанести немалый урон и убить многих хоромов. Да, они напали внезапно. Да, они явились верхом на крылатых лошадях. Да, у них имелись посохи с очень мощными магическими камнями, инкрустированными в навершиях. Колдуна волновали не сами люди, напавшие на них, но именно их покровитель. Эти камни обладали поистине великой силой. Тот посох до сих пор находился в опочивальне Дейла, и он до сих пор так и не сумел разобраться в той хитросплетенной сети заклинаний, что наложены на него. Он сумел обойти защиту посоха и наложил собственную, так что брат архимага мог использовать сие исконно магическое оружие. Но ведь куда интереснее ему узнать о том, кто создал их. Множество попыток разгадать секрет окончились ничем. Не могли помочь даже хоромы, хотя один из них ответил, что это невиданные ранее заклинания, очень старые, будто бы древние силы на стороне этих людей. В подобное Дейл не верил, но не исключал, что, возможно, некое очень старое существо помогало им. Быть может, то был Солид, ведь эта змееподобная раса живет довольно долго, а учитывая, что среди них много некромантов, то они могли жить не меньше Арше. Или же то был один из магов Сцеров. Они живут несколько тысячелетий. Когда последний раз случалось так, чтоб вопросы один за другим обрушивались без единого ответа, Дейл уже и подзабыл. Не то когда только-только начинал постигать магию, не то еще в бытность учеником в школе магии. Давно это было, давно. Многое изменилось, появились новые направления в магии, новые предположения, старая магия совершенствовалась. Но даже несмотря на все это, Дейл всегда разбирал любое заклинание на составляющие и на основы, после чего пытался обратить их в первородную субстанцию, и выяснял, какой расе она принадлежала и для чего служила. Но понять всю магию, наложенную на посох, колдун не мог. Он видел сеть заклинаний, опутывающих инкрустированный камень, видел все эти тончайшие нити, их переплетения, узелки. Видел все, кроме начала и конца. Любое заклинание, наложенное на какой-либо предмет, со временем теряло первозданную силу, а магические волокна становилось проще узреть и разобраться в них. Посох явно весьма старый, возможно, даже старше самого Дейла. Но волокна не столь отчетливы, столь зримы, и колдуну ни за что зацепиться. Подобное можно сравнить со стеклянной магической сферой. Гладкая, ровная, ее невозможно развязать. Это идеально. Превосходное, идеальное сплетение. Такой шар можно только разбить, что и попытался сделать брат Архимага, но у него ничего не получилось. Постичь все то, из чего состоял посох, стало для Дейла чуть ли не важнее поимки Эльтрона, ибо он понимал, что станет намного сильнее, когда подобное свершится. Но, ежели этого не будет, то он все равно мог воспользоваться посохом, усилив собственные заклинания. Мор, возглавив новый отряд нечисти, двигался неведомо куда в поисках мальчика. Хозяева сказали, что Эльтрона более нет поблизости, и приказали следовать в сторону далекого Тириса, ибо семерка считала, что перенести сына магов могли, если не туда, то именно в те дальние края. Вот уже долгое время ему не отдавали новых приказов, что его очень беспокоило. Шло время, день сменялся ночью, а ночь днем. Нечисть во главе с человеком брела довольно медленно и почти в полной тишине. Единственные звуки, что разносились, хруст сминаемого снега, и противные не то стоны, не то легкие завывания тварей. Кто хлюпал, кто произносил нечто вроде замогильного, у также шелест кожистых крыльев существ, больше похожих на летучих мышей, низкие стоны, некоторые даже выли почти как волки, и так далее, и тому подобное. Нечисть имелась всеразличная, на любой извращенный вкус. Как и уже известные маленькие твари, великаны с перекошенными рожами, летающие существа и паук, на котором восседал мор. Помимо них хозяева создали еще нескольких существ. Человеческого телосложения, высокого роста, с головы до ног покрыты толстым панцирем, вместо правой руки по костяному мечу, а за место левой огромные панцирные щиты. Существа среднего роста, колени выставлены назад и задраны вверх, как у кузнечиков, с очень широкой и жирной грудью, горбатые, с длинными лицами и обвисшими щеками, глаза же большие и бледно-красного цвета. А таких существ Мор увидел впервые. Тварь вдвое, а то и втрое шире человека, от грудной клетки тело делилось надвое, превращаясь в двух различных монстров, один стройный и накачанный, другой же худощав. У накачанного три глаза по три зрачка в каждом, всю его половину тела покрывали руны, в руке же он держал весомую булаву, худощавый с двумя буркалами, без рун, и вооружен длинным мечом с лезвием нефритового цвета. Также можно было увидеть отродье не ниже 2 метров ростом, жутко накачанных, с огромными буграми мышц. Глядя на них, казалось, что они вот-вот лопнут подобно перезревшим ягодам. Они в тяжелых латных доспехах, покрытых рунами, на головах рогатые шлемы, из уголков губ вперед и вверх выпирали здоровые клыки, в обеих руках по двуручному топору, и впервые Мор увидел, чтобы оружие по размерам не уступало его обладателю. Маленькие летающие твари, имеющиеся в изобилии, по комплекции очень походили на соколов, но летали они значительно быстрее. Перья, как любили выражаться сказители, чернее самой черной ночи, глаза будто бы пылали зеленым пламенем. Также в рядах Мора имелось нечто похожее на студень темно-серого цвета с множеством щупальцев, неисчислимым количеством глаз, кои находились внутри полупрозрачного тела этого неразъяснимого нечто. Не было ног, но оно как-то ползло. Собственно, рта и ушей также не имело. Мор сидел в открытой карете на спине паука и лишь изредка отдавал безмолвные приказы. Ему было скучно, безумно скучно. С этой нечистью невозможно поговорить, они лишены чувств, не чувствовали боли. Идеальные воины, но совершенно отвратительные собеседники. Конечно, на то их и создавали такими, дабы они воевали, для светских же бесед, или хоть какого-то общения не предназначены. Мужчина, как ему казалось, был на грани, и мог в скором времени сойти с ума. Однако ослушаться хозяев он не мог, а посему оставалось терпеливо двигаться дальше. И еще Мор надеялся, что в скором времени ему отдадут новый приказ, а Эльтран не окажется на другом конце мира. Маг воды сдержал слово и на следующий день передал рекомендательное письмо, закрепленное личной печатью, а также, что куда важнее, оставив рунную подпись. Тириус и Эльтран покинули город спустя 2 дня после получения письма, и дедушка купил 2 резвых лошадей, дабы они быстрее добрались до Энифера. Так как они почти все время, пока находились в городе, проводили с Кристофом, то Эльтран просто не мог задать Тириусу несколько вопросов. И вот ему подвернулся столь замечательный шанс. Ведь до Энифера скакать не один день, так что мальчик выяснил, что кое-что о Немаг да и выдумал относительно его родителей, а именно, старый маг не знал, каким именно магом была Лориен, и с отцом тоже приврал, ибо, скорее всего, Эльвира являлся магом огня, а относительно разрушения дедушка лишь предполагал. Что же касательно самой речи, то Тириус придумал ее прямо во время общения с Кристофом, не планируя ничего заранее. Это глупо, ибо, если выстроить план разговора заблаговременно, попытаться предвидеть всевозможные ответы твоего визави все равно невозможно, и коль тебе дадут совершенно иной ответ, не совпадающий с тем, что ты представил у себя в голове, то тогда весь твой план окажется бесполезным. Если отвалится часть стены, еще можно успеть ее починить, но в нашем случае, Эльтран, рушился бы сам фундамент, и ничего иного не оставалось бы, кроме как бежать из рушащегося дома. А с Дарном я соврал. Это ужасный напиток, признался маг. Но, судя по дому и внешнему виду Кристофа, было нетрудно догадаться, что он любит то, от чего большинство откажется. Когда же он спросил нас, что мы будем пить, то он назвал жидкости, более-менее схожие между собой. Обычно предлагают все разные крепости, а не схожие. К тому же он не спросил, будем ли мы пить обычную воду. Я решил, что и вино, и эль, и медовуха для него суть одно и то же, и эти напитки для него ничем не отличаются от воды, сиречь, он не чувствует их вкуса. Такое я наблюдал лишь у тех, кто пил этот дарн, и я не ошибся. И пока он отходил за бутылкой, я успел составить в голове примерные вопросы, на которые хотел бы получить ответы. Что ж, я не ошибся ни в чем, а врал ему так, как даже помощники короля не смогли бы. Для того, кто прошел школу и уж тем более был там мэтром, Кристоф крайне глуп. Самоучка анимаг никак не смог бы обучиться предугадыванию погоды, ибо воздействие на силы природы и, по сути, умение говорить с ветрами относится не к низшим уровням, и самому это выучить еще никому не удавалось. То есть, вы? Да, я тоже учился в школе. Да и окончил ее на несколько лет раньше, ибо там было скучно и неинтересно, а также слишком легко для меня. Кристоф уже я наговорил всего этого, дабы он посчитал себя, так сказать, особенным. Как бы там ни было, мы получили то, что нам было нужно, и теперь нас ждет Энифер. Если не будем медлить, то через 2 седмицы будем на месте, Эльтран, или даже через 10 дней. И что будет после того, как мы там окажемся? Предоставим рекомендательное письмо и сделаем так, чтобы тебя приняли в школу магии. А что потом? Ты останешься в Энифере, будешь там обучаться и жить. А как же ты? Что же касается меня, мальчик мой, то я буду странствовать по миру и заниматься тем, что тебе не нравится. Я не понимаю. Буду посещать кудесниц любовных у тех, и, быть может, буду и дальше познавать мир. Да сколько же тебе лет, коль ты все еще можешь посещать шлюх, жриц любви? Поспешил поправить анимаг Эльтрана. 94. Я несколько моложе архимага Энифера, и для мага еще не слишком стар. Но будь мне и 1,5 века, я и дальше смогу ходить по прекрасным девам. Магия, Эльтран, великая вещь. Шло время, а мальчик и старец все скакали и скакали. Небесное светило успело 7 раз спрятаться за горизонтом, дабы ночь распростерла свои крылья и объяла ими мир, даровав всем его обитателям покой и сон. Но далеко не все нежились в постелях в это время. Люди чинили крыши, ковали оружие и доспехи, шили новые одежды, изготовляли обувь, лекари помогали больным, которые не могли терпеть до рассвета. Художники писали картины, сочиняли поэмы, философствовали, занимались наукой, изучали новую магию, разбирая ее на составляющие. Грабили, насиловали женщин и детей, убивали, сжигали дома и целые деревни, пытали и истязал всеразличными способами. И лишь горстка людей странствовала по миру, открывая, познавая его, или же стремясь добраться до цели. Именно к последним относились Эльтран с Тириусом. Старый маг наложил на лошадей заклинание выносливости, и скакуны преодолевали намного большее расстояние, нежели смогли бы. Половина пути позади, равно как и множество хуторов, в некоторых из которых останавливались маги, дабы поесть и отдохнуть, а с первыми лучами солнца анимак будил мальчика, и они, после утренней трапезы, выдвигались в путь. Разговаривали крайне редко, да и не о чем было. Эльтран лишь немного больше узнал о молодости анимага, о его обучении в школе магии и о том, как их с Вялом пути пересеклись. В остальном же Тириус молчал, ибо счел излишним рассказывать мальчику какие бы то ни было философские домыслы. К примеру, известно, что существовало множество миров, разбросанных по всей вселенной, а коли так, то нет ли часом иной вселенной? Имел ли наш великий порядок миров границу, или он постоянно расширялся, в результате чего зарождались все новые и новые миры? Кто такие боги на самом деле и почему они больше помогали эльфам? Или же, если оставить разговоры и думы о высоком и спуститься с небес на землю, не было смысла говорить с Эльтраном о великом магическом взаимодействии, о великом балансе, кой относился ко всем живым существам и даже к богам, о чашах сил, что существовали, пожалуй, в каждом из миров, об идеальной концепции объединения всех четырех стихий в одну единую. Но старца интересовало все же несколько иное. Некромантия. Это было относительно новым направлением в магии, а для расы людской стало доступно лишь пару веков назад. Что она представляла из себя, старый маг не совсем понимал. Да, он знал, что некромантия заключалась в познании смерти и инобытия, воскрешению и упокаиванию мертвецов, и то, что эти маги смерти, самые умелые из них, могли жить намного дольше любого из магов людей. Как ему некогда сказал Виал, они могли жить даже дольше Арше, что уже звучало как небылица. Саолиты уверены, что высшие некроманты людской расы могли жить целую тысячу лет. Правда то, аль вымысел, невозможно узнать, ибо, как уже было сказано, данная магия стала доступна людям лишь два столетия назад, да и неизвестно, жив ли самый первый из некромантов людей. Увы, он не знал никого из изучающих смерть, и даже сталкиваться с ними ему не доводилось. Обо всем ему рассказал некогда Виал, которому перешли некоторые знания от саолитов. Но змееподобная раса хитра, ибо они не обучали Арше, но лишь поделились с ним информацией. Но как же хотелось Тириусу увидеть некромантию лично. Он так надеялся, что Эльтран выберет именно это направление, но похоже, что сын магов либо ничего в этом не понимал, либо просто не заинтересовался. Конечно, Тириус мог бы попытаться убедить мальчика выбрать именно некромантию, но тогда анимаг был бы не лучше других людей и нелюдей, что указывали другим, как жить, а порой и как умереть. Мальчик свободен, как и всякий другой от рождения. Становиться рабом, а тем более добровольно, низшая форма неуважения к себе и даже всему своему роду. Заход солнца в тот раз был несколько иным, нежели всегда. Небесное светило окрасило весь небосвод в нежно-красный цвет, и Эльтран попросил остановиться, дабы посмотреть на это диво. Сын магов смотрел на небо и несколько раз издал звуки удивления. Тириус смотрел то на него, то на розовый закат, и искренне завидовал Эльтрану, ибо мальчик мог радоваться простым вещам, столь привычным и естественным. Лишь во второй раз анимаг увидел, дабы сын магов вел себя соответственно возрасту. В спину Тириусу полетела арбалетная стрела. Старый маг с невероятной для его годов изворотливостью развернулся и взмахнул посохом, испепелив ее в воздухе. Но вслед за первой последовали и другие. Стальные наконечники рассекали воздух и летели в старика в белых одеяниях, но тот поставил перед собой ледяной щит, в который и воткнулись все стрелы. Тириус хотел что-то крикнуть Эльтрану, да только в него уже летело несколько огненных шаров. Ледяная преграда разлетелась на тысячи осколков с первого же удара, обратившись на лету в капли воды. Пока в него летели остальные пылающие сферы, анимаг призвал образовавшиеся капли обратно к себе, объединил, превратив в стену. Огненные шары угасали от удара об нее, оставляя после себя лишь густой серый дым. Сын магов тоже не остался без дела. Увидев первого вооруженного человека верхом, мальчик сразу пронзил его каменным шипом. Тот вошел в висок, и небольшая часть шпиля показалась на противоположной стороне черепа. Лошадь мальчик не задел, и та поскакала дальше, оставив всадника висеть на шипе. Эльтрана тотчас же скрутила. Да, некогда он убил одного Харама, но то была случайность. В этот раз сын магов лишил другого человека жизни осознанно. Он понимал, что, если не поступит так, то тогда они убьют его, но от этого ему легче не стало. Ему с великим трудом удалось сдержаться, дабы не выплеснуть содержимое желудка. «Убираемся отсюда!» — прокричал Тириус. Они пытались оторваться от нежданно-негаданно нахлынувших врагов, но те не отставали и среди них имелись маги. Старец почувствовал, что те стали плести какое-то общее заклинание, вскоре сорвавшееся с посоха одного из них. Исполинская полупрозрачная рука метнулась к нему и Эльтрону, норовя схватить, а может и раздавить. Времени слишком мало, дабы добротно разобрать заклинание на составляющие, а посему оставалось лишь оценить его на глаз. Воздух, частички земли, и, если Тириус не ошибся, некая астральная проекция. Что ж, нужно действовать. На скаку он спрыгнул с коня и, только-только коснувшись земли, обратился в большого белого медведя. Остановился, встал на задние лапы, а передние поднял вверх, после чего тяжело ими топнул и зарычал. Рык был страшен и силен. Казалось, сам воздух испугался столь неистового возгласа и решил убежать, попутно прихватив исполинскую руку. Заклинание магов остановилось, ее каменная оболочка кусками отрывалась и, уносимая мощным ветром, летела в скачущий отряд. Астральная рука покрылась сияющими прожилками и растаяла в воздухе. Маг, что выпустил данное заклинание, закричал от боли и схватился за руку. Он потерял контроль над лошадью и не удержался в седле, свалился. Такова цена астральной магии, равно как и ментальной. Если проекции будет нанесен урон, то пострадает и сам маг. Хотя, стоило заметить, что, коль говорить об астральной, то заклинатель лишь испытывал жуткую боль, либо, возможно, мог получить небольшую травму, но не более. А вот ментальная куда опасней, ибо полностью переносилась на мага. Так, к примеру, из-за рассеянной анимагом руки, Прит мог лишиться собственной, либо ему бы переломало все кости. Пока медведь думал, что бы сделать дальше, один из магов отряда слез с коня, подбежал к командиру и принялся ворожить. Целитель, со злостью прошипел Тириус и обратился в орла. Пока анимаг взлетал ввысь, камни, что покрывали астральную руку, ударили по части отряда. Лошади бесились, брыкались, пытались свалить наездников и ускакать прочь. Некоторым удавалось добиться подобного, другим же пришлось и дальше терпеть всадников на себе. Камни попадали по разным частям тела, но двоим пробили головы насквозь. Поднявшись достаточно высоко, орел развернулся и пикировал на отряд. Он нанес удар когтями в лицо одному из воинов, выпрямился, пролетел между двумя другими, перерезав им глотки крыльями, на которых имелись небольшие стальные пластины, судя по всему, предназначенные для подобных действий. Люди Прита, взбешенные подобной дерзостью, пустили в ход арбалетные стрелы и заклинания. Орел уворачивался как мог, но одна стрела его все-таки достала, пробив крыло. Тириус старался поддерживаться себя в воздухе, но постепенно падал. Отлетев подальше от отряда, он начал перевоплощаться обратно в человека, но ему в спину пустили зеленую магическую стрелу, от которой старый маг не успевал увернуться. Зеленый росчерк врезался об невидимую защиту, и рядом стоял Эльтран. Его лошадь ускакала прочь, и анимаг взбесился подобным поступком. Он, видите ли, остался, дабы избавиться от преследователей или хотя бы остановить их, а этот мальчишка вернулся. Но гнев моментально сменился, ибо Тириус вспомнил, что письмо Кристофа у него. «Эльтран, возьми это». Старец протянул мальчику небольшой свиток. «Отправляйся в Анифер немедленно. Я задержу их». Сын магов не взял рекомендательное письмо и сказал. «Нет, Тириус, я не уйду. Я не брошу тебя. Мы справимся, и ты сам передашь письмо». Анимаг собирался возразить, но времени у них на подобное не было. Отряд Прита принялся окружать их, и они хотели убить Тириуса. Старый маг успешно отражал или сжигал стрелы, как магические, так и арбалетные. Это длилось недолго, и несколько спешившихся смельчаков решили избавиться от старца при помощи честной стали. Пусть рука Тириуса и ранена, когда он был в облике орла, он собирался драться с помощью посоха. Эльтран же не растерялся, вынул одноручный меч анимага, весьма умело парировал атаку воину, быстрым движением контратаковал и рассек ему грудь. Сына магов вновь передернуло. Тогда он убил человека магией и на расстоянии, но в этот раз это произошло совсем близко. Несколько капель горячей крови даже попали мальчику на лицо, а бездыханное тело рухнуло на землю. Снег окропился алым. В тот самый момент Прит пожалел, что его воины без тяжелых латных доспехов. Он хотел, дабы они передвигались быстро и легко, а латы сильно замедляли. Тириус не стоял на месте и орудовал посохом и магией. Одного воина рассек так называемым водным лезвием, появившимся буквально из воздуха. Заклинание воды оставило за собой небольшой шлейф из капель, две из которых превратились в ледяные иглы и вонзились в глаза второму воину, и вылетели из затылка. Третий же подошел совсем близко к анимагу, настолько близко, что посмел замахнуться на него топором, но Тириус обратился в змею и удар рассек лишь воздух, а сам маг обвивал тело жертвы, сдавливал его и укусил в шею. Тут подбежал четвертый и замахнулся мечом, норовя разрезать анимага. Тот быстро ослабил хватку, превратился в сокола и улетел вверх, а удар человека пришелся на боевого товарища. Эльтран не хотел прибегать к магии, а потому сражался исключительно мечом. И все-таки Минир очень хорошо обучил мальчика, пусть и длилось это недолго. Он делал все так, как его учили. Парировал атаки, из защиты переходил в моментальную контратаку, уворачивался, заходил порой врагу за спину, старался предвидеть следующий удар. Пусть Эльтран все делал как надо, как его обучили, но ему удалось убить лишь одного. Как ни крути, но перед ним обученные воины, уже не раз сражавшиеся, но, обучай мальчика не СЦР, а кто-либо из людей искусству владения мечом, то тогда бы он пал после второго удара. Ему не хватало опыта в настоящих сражениях, иначе, даже столь мало обучаясь у Минира, Эльтрану было бы куда легче. Он прибегнул к магии воздуха, дабы быстро осмотреться вокруг себя, и, самое главное, увидеть Тириуса. Помимо анимага, он заметил, как к нему сзади подкрадывался другой воин, желавший воспользоваться случаем. Огненное кольцо тотчас же образовалось вокруг его шеи и сжалось. Голова покатилась по земле, тело кулем рухнуло, а Эльтран продолжал сражаться. Тириус пикировал на того, что случайно ударил по боевому товарищу и в метре от него обратился во льва, свалил солдата королевства на спину, впился зубами в горло и одним мощным движением оторвал приличный кусок. Дюжина воинов окружила его, но они не спешили нападать. Тириус принялся вновь превращаться в орла, собирался взлететь, но маги нанесли совместный удар молниями, и попали. Вновь став человеком, Тириус со стоном смотрел на опаленную левую руку и бок. Воины посчитали, что старец более не опасен и с улыбками на устах приближались к нему, дабы нанести финальный удар. Несколькими короткими взмахами анимаг обрушил на 12 воинов град ледяных стрел. Когда заклинание закончилось, в правую руку Тириуса ударила магическая стрела, оторвав ее в предплечье. Когда Эльтран справился с противником, увидев обожженного и раненого дедушку, он кинулся к нему, но его перехватили двое солдат, отобрали меч и пытались удержать. Сын магов сопротивлялся, брыкался как мог и, возможно, сумел бы вырваться, но подошел третий, ударил мальчика кулаком по лицу и тот потерял сознание. Его подхватили и привели прямо к Приту, у которого рука стала ярко-красной после уничтожения созданного им заклинания. «Вот и мальчик», — коротко проговорил воин. «Славно», — прошипел маг, — «связать и на лошадь». Он подошел к лежащему и полумертвому Тириусу вместе с еще несколькими магами, уставился на старого мага и восхищался его мастерством и храбростью. «А ты славно сражался, а не маг. Не ожидал я такого. Но ты все равно проиграл», — ликующе произнес раненый маг. Тириус откашлялся кровью, приподнял веки и злобно произнес. «Выступи ты, со мной, один на один, все закончилось бы, быстро, и моей победой, но ты, трус». Прит не стал слушать старца до конца, взял посох и приложил навершие к телу Тириуса. Из инкрустированного в него камня стали бить короткие молнии. Тело анимага забилось в конвульсиях, голова металась из стороны в сторону так, что казалось, будто она вот-вот оторвется, изо рта же пошла белая пена. Прит видел, что старый маг погиб, но он не останавливался и не убирал посох. Молнии все били и били до тех пор, пока тело Тириуса не загорелось и зеленое пламя не принялось пожирать его. Глава 6. Перекресток судеб. «Ваше Величество, он у нас», — поспешил поведать королю радостную весть его покорный слуга. «Что ты сказал? Уж не послышалось ли мне?» «Никак нет, повелитель. Мы схватили мальчика и сейчас мчимся в столицу. Через 2 или 3 недели будем на месте». «Превосходно, просто превосходно, мой верный Прит. Когда все будет закончено, ты станешь командиром 7-го легиона». «Я, право же, ваше величество, не стоит. Ты это заслужил. Довольно разговоров. Торопитесь в столицу». «Слушаю и повинуюсь, господин». Конь Прита неспешно скакал себе, поддерживаемый одним из воинов. Когда же командир закончил разговор с королем, надобности в подобной помощи отпала. Эльтран же позади на вороной лошади, связанный по рукам и ногам специальной магической веревкой, дабы мальчик не смог творить волшебства, когда придет в себя. Вместе с ним в седле сидел один воин, и их окружало еще с десяток всадников. Они отошли всего за лигу от места гибели Тириуса, и Прид приказал остановился, дабы отдохнуть. Развели несколько костров, ели, проверяли оружие, затачивали, коль считали необходимым. Один из воинов снял меховой плащ, постелил на землю и положил на него Эльтрана. Пусть он и являлся пленником, но нужен королю живым, да и спать на снегу, не слишком-то приятно. Сына магов привели в чувство и дали ему те самые необычные травы, но мальчик отказался их есть. «Что? Магия? Я не могу ею пользоваться». Это беспокоило его больше всего. «Съешь, дитя», — настаивал Прид, протягивая ему травы. «Так ты не будешь чувствовать голода целый день, может, даже два. Где? Где я? Мы недалеко ушли. Надо отдохнуть после такой битвы». Эльтран поднял глаза и уставился на алую руку командира. Анимаг оказался силен. «Кем он приходился тебе? Учителем? Дедушкой? А может, и тем и другим? Да, другом», — выдавил из себя сын магов. «Даже так? Что ж, и куда же вы? А куда вы меня ведете?» — не дал договорить ему мальчик. «В королевство Рейерс. Королевство, королевство, что-то безумно знакомое название, никак не могу вспомнить. Зачем? Разве не понятно, дитя из пророчества? Чтобы убить тебя, конечно. Рейерс, безумное королевство, поклоняющееся богам и стремящееся добиться их расположения. Коль хотите убить меня, то почему бы не сейчас? Сейчас?» — переспросил Прид и приподнял одну бровь. «Нет, мальчик, еще рано. Ты должен предстать пред очами его величества. Тебя надобно казнить по особому ритуалу, дабы смерть твоя не навлекла на нас страшных бед. И мы казним тебя перед множеством людей, и каждый из них впоследствии сможет сказать своим детям аль внукам, что лично видел, как человеку из пророчества отсекли голову». «Какая честь», — язвительно произнес Эльтран. «Столько всего для меня одного. Но вы меня не убьете». «Что ты сказал?» — рассмеялся Прид. «Тебе не скрыться от нас сейчас и не сбежать. И даже находясь в таком положении, ты смеешь надеяться на благополучный исход. Воистину ты человек из пророчества, ибо слишком самонадеян и уверен в собственных силах». «Я не сказал, что сбегу. Просто вы меня не убьете». «Интересно», — Прид приблизился к лицу мальчика и принялся буравить его взглядом, — «что же выведет тебя с эшафота? Что за силы спасут тебя? Все ищущие обратили свои взгляды на тебя, а кроме них еще Кровавое Крыло, Хакаримар и даже двое сциров. И ты считаешь, что мы все ошиблись?» «Все возможно, командир, но вы меня не убьете». «Ха, даже если тебя пощадят и отпустят, во что я совсем не верю, то зачем тебе жить после? Что ты будешь делать? Тебя просто выкинут за пределы города. Тебе ни к кому идти, у тебя никого не осталось, как я полагаю. Или же ты вернешься к Кровавому Крылу? Коль так, то зачем было сбегать от него? Ты останешься один в этом большом мире. Или ты считаешь, что даже сумеешь выжить?» «Сумею. У меня слишком много дел». «Интересно, все ли люди из пророчества считали себя непобедимыми, равно как ты сейчас?» «Да, было множество магов, что кричали о том, что именно о них говорится в пророчестве. Проклятье, был даже один крестьянин, уверявший подобное. Они все притворялись непобедимыми героями, кои существовали лишь в древние времена, либо в балладах и сказаниях, которые часто приукрашивают. Но те, кого мы называем героями, сражались за что-то. У них была цель, и свой долг пред королевством они ставили превыше собственных жизней. Я никому ничего не должен. У меня нет королевства, я никому не служу. Именно поэтому я лучше них. Я не хочу становиться героем. У меня есть собственные цели, и мне нет дела до других. Погибнут ли они из-за моих действий на пути к цели, аль нет, меня не интересует. Думаешь, те самозванцы, что выдавали себя за человека из пророчества, не говорили ничего подобного? Вы все одинаковы, мните себя столь могущественными, но рано или поздно на вас обрушивается смертоносная лавина реалий, показывающая, что вы не столь всесильны, как пытаетесь уверить в этом других и даже самих себя. Лавину можно и остановить. Как жаль, что и ты столь глуп. Хотя не мудрено, ведь ты маленький мальчик. Но мне очень интересно посмотреть, как ты остановишь надвигающуюся на тебя лавину, дитя из пророчества.